Похоже, малыш проснулся, в пятно света вошла моя похитительница, обходя меня кругом, как я и говорила, он начнется быстрее, чем ожидалось. «Мутант», — сказала она в темноту. Я был неприятно удивлен их осведомленностью о моей природе, но с другой стороны в ее голосе не ощущалось отвращения. Просто констатация факта. «Кто вы? Зачем вы меня похитили?» Без тени страха спросил я ее. «О-о-о, похоже, мальчик довольно храбр, раз задает вопросы», — довольной кошкой протянула рыжая, игриво проводя пальцем по щеке. «Держи себя в руках», — ответил новый женский голос из темноты. «Ох, ну ладно», — нехотя сказала рыжая, отходя в сторону. «Я же понял, что она не главная и тот, кто стоит за моим покушением, скрывается в тени. Вы ее босс. Зачем я вам понадобился? И может, выйдите на свет, а то невежливо прятаться от собеседника», — нагло сказал я скрывающейся женщине. «Мальчик, смелость хороша, пока она не граничит с глупостью. Осторожней со словами, кто-то ведь может и обидеться», — поучительно, словно маленькому ребенку, — ответил голос. «Еще посмотрим, кто кого обижать будет. Так кто вы и что тебе от меня нужно? Хм-м-м, не буду спорить. Твоим воспитанием могут заняться и другие люди. Не будем терять время. Чего я хочу? Хороший вопрос, но для начала давай просто побеседуем». С последними словами на свет вышла женская фигура, которую я моментально узнал, хоть и в первый раз видел. Она. Глава 24. Глава 24. «Небоскреб представляет собой одну большую крепость», — говорила Старк по общей связи, пока они добирались до нужного места. Сама она уже ждала остальных девушек на крыше соседнего здания. Прикрытая от камер слежения, Дженнис не удалось узнать многое за это небольшое время. Расположение нескольких десятков турелей, камер на первых этажах и нескольких нижних. Него есть и подземные этажи. Раздался в наушнике голос Паркер. Да, их целая сеть. Дженнис удалось узнать только о трех, но я думаю, их не менее десятка, и Фиск скорее всего скрывается именно там. Для добычи более точной информации и местонахождения Сэма необходимо подсоединить роутер к местной сети, чтобы Дженнис смогла его взломать. Сколько времени ей понадобится? Задала важный вопрос Зельда. Около полутора минут. Много, значит, придется отвлекать. Верно. Я, ты и Синти этим займемся. Фиск официально чиста как белый лист, поэтому совершение на нее нападения такого публичного лица, как я, будет очень нехорошо воспринято прессой. Поэтому начнем диверсию с минус второго этажа. Туда ведет секретный вход из канализации, видимо, как раз для наемников и членов банды. Ясно. Что делаем дальше, если не узнаем местоположение Сэма? Серьезно спросила Кэт. В надземной части небоскреба на планах я не нашла что-то похожее на тюрьму. Даже наоборот, вся верхняя часть отведена для официальных работников Фиск, и скорее всего его будут держать внизу. Старк немного замялась. Девочки, вы же знаете, что все планы у меня раньше сводились к пришел, увидел, победил, к тому же данных не так много. Но я также хочу помочь парнишке, так что будем действовать по ситуации и составлять план по ходу. Мда, не нравится мне, как это звучит, немного недовольно протянула Зи. Глубоко вздохнув, она высказалась, впрочем, ни у кого из нас не было такого опыта, так что я согласна с Ташей. Будем действовать по обстоятельствам. Тем более наши шансы довольно высоки с такими-то игрушками. Впервые за всю ночь в голосе Кэт послышался намек на веселость. «Меня есть план», — раздался голос все это время молчавшей Синти. Похищение Сэма ударило по ней сильнее всех, и она была готова пойти на все ради спасения своего любимого. «Уничтожим их всех», — раздался измененный голос Синти, от которого поежились все. Старк поставила себе зарубку не вставать на пути кровожадной блондинки. Старк встретила трех женщин в одном из переулков. Они вышли из машины Синти. Покидали в ее нутро плащи, под которым скрывалось снаряжение. Кэт и Зельда одели маски, а Синти покрыла Исида. За неделю удалось сделать немногое, но переработать костюм-шокер и сделать новый для Кэт вполне получилось. Ярко-красный костюм паучихи сменился матово-черным. Бесполезный спандикс уступил место военной ткани, прошитой титановыми нитями. Кэт теперь могла не опасаться порезов, и сильно ослаблялись попадания пуль. Жизненно важные места прикрыты металлическими щитками из сверхлегкого сплава, а грудь прикрывал чешуйчатый нагрудник, который не сковывал движения. Голову защищал шлем, очень похожий на таковой у Старк, но сделанный из полимеров и очень тонкий. Все функции также повторялись. По сути, ничего сверхъестественного, просто более хороший материал и усиление дают дополнительную защиту. Только шлем можно было назвать чем-то новым. Девушка, не дожидаясь команды, запрыгнула на стену здания и скрылась в темноте. Предрассветное время играло им на руку. Тени и темнота еще заполняли город, давая возможность скрыться от глаз. Зельда выглядела намного более внушительно. По сути, это была копия оригинального костюма Старк, только заточенная на огневую мощь, отказавшись от скорости, маневренности и полета. Репульсоры на руках заменены боевыми лазерами, повышенной мощности. Увеличение объема и бронированности костюма позволило увеличить объем привычного арсенала в плечах, запястьях, бедрах. Поскольку костюм был не предназначен для полета, стандартный набор воздушной борьбы был заменен на два держателя для пилонов, которые при разворачивании были похожи на металлические крылья. Весь костюм был выкрашен в зелено-черный камуфляж и вместе с красного цвета визорами шлема, внушал и подавлял. Сама Старк тоже прилетела не в своем оригинальном костюме. Он был слишком заметен и не очень удобен для сражения в помещении. Вместо этого на ней был надет облегченный вариант с минимум брони и навесного оружия, что снизило его вес на несколько сотен килограмм. Это и дополнительные репульсоры на спине, груди и бедрах давали очень высокую маневренность. Оружия было не так много. Хорошо вписавшиеся арбалеты, выпускавшие ультразвуковые нити, собственно сами репульсоры и выдвижные вибромечи на руках и ногах. Ей в последний момент удалось вставить в него прототип системы камуфляжа. Он не делал ее невидимой, лишь придавая размытость фигуре, но даже такой эффект должен был сильно затруднить меткость противника. Одна Синти была во всем уже привычном серебряном костюме и выглядела наиболее слабой из всех. Таша посмотрела на обманчивую хрупкость фигуры рядом с массивным костюмом Зельды и вспомнила тренировки, где Синти осваивала возможности костюма. Даже сейчас она сомневалась в победе своего детища над преображенной блондинкой. Не сговариваясь, они подбежали к канализационному люку, и Синти откинула его, подцепив отращенным щупальцем. Все трое спрыгнули в зев канализации. Несколько минут бега, и они стоят возле замаскированного входа. Если бы у них не было проверенных данных, можно было бы подумать, что это просто грязная стена коллектора. Они остановились в ожидании сигнала «Паркер». «На месте! Начинайте шуметь!» – раздался голос Кэт по общей сети. «Поехали!» – крикнула Таша, и Зельда ударом кулака с легкостью пробила фальшивую стену, первой заходя в проход. За ней последовала Старк, а Синти вспрыгнула на потолок, меняя цвет костюма под цвет потолка. Весь путь до входа в небоскреб прошел довольно спокойно. Или охрана еще не успела среагировать на вторжение, или они организовывали сюрпризы. Как показали следующие события, как раз второе. За то недолгое время, пока они пробегали кишку тоннеля, которая плавно шла вниз, защитники небоскреба вытащили и установили турель на выходе и спешно вытаскивали мешки с песком, строя баррикады. Тоннель к концу расширялся, и это позволило им занять хорошую оборонительную позицию. Росчерк крест-накрест боевых лазеров Зельды свел все усилия противника на нет. Синти бесшумной, едва различимой тенью, проскользнула вперед и добила выживших. Она не собиралась щадить тех, кто дважды покусился на жизни ее семьи. На пальцах отросли когти, которые легко разорвали защитников вместе с бронежилетами. Блондинка не стала дожидаться своих товарищей и проскользнула в открытый проем. Спустя секунду оттуда стали доноситься душераздирающие крики убиваемых защитников. Когда Зельда наконец зашла на территорию здания, их со Старк взгляды предстал десяток растерзанных тел и залитый кровью пол. Синти очень злая. Здесь они разделились. Старк, включив двигатели, понеслась по коридорам на нижние этажи, параллельно срезая словно молодую траву выскочивший врагов виброклинками. Зельда же пошла по этажу сея хаос и разрушение. Кати висела на потолке в серверной, ожидая, пока Дженнис добудет нужные данные. Несколько охранников валялись со сломанными шеями и один с простреленной головой. Она не шутила, когда говорила, что ради Сэма будет готова убивать. Сейчас, когда она отняла жизни нескольких женщин, ощущала лишь нетерпение. Ей хотелось как можно скорее добраться до своего любимого блондина и задушить в объятиях. Судя по всему, Фиск сообщили, что ее сервера взламывает, и в комнату ворвались еще пятерка вооруженных охранниц. Они прошли вперед, пытаясь отыскать взломщика, и в этот момент Кэт мягко спрыгнула у них за спиной. Выстрел веб-шутера сковывает троих. Двое последних успевают обернуться и получить по пуле в лоб, упав замертво. Паркер тремя выстрелами добила остальных и, убрав свои миниатюрные глоки с глушителем в кобуры, вернулась обратно на потолок. Все-таки хорошо, что она уговорила Старк выдать ей оружие. Синти прорывалась вниз, где предположительно был ее любимый. Противники ничего не могли ей противопоставить. Она была слишком ловкая, чтобы в нее попасть, и достаточно смертоносная, чтобы никто не смог совершить второго выстрела. Она в который раз благодарила богиню за ее дар в виде Исиды. Два противника за стеной. Готовит засаду. Прошелестел в голове женский голос. Ее подруга пометила два затаившихся силуэта, и она, отрастив два огромных лезвия на руках, пробила стену, убив их. Пробегая залы, коридоры, лаборатории, в какой-то момент отросшие щупальцы оттягивает ее в сторону и мимо проносится, оставляя дымный шлейф, крупнокалиберный снаряд. На нее шагала наемница, управляющая экзоскелетом. У нее на плечах были прикреплены два крупнокалиберных орудия, и она успела увидеть, как из второго вырывается огненный всполох, посылая в нее тяжелую пулю. Отпрыгнув в сторону, Синти вырвала с корнем какое-то оборудование и запустила его в противницу. Импровизированный снаряд разрывает следующим выстрелом, но ей этого хватает по потолку добежать до врага и вонзить в открытую грудь лезвие. Взломала сервера, отчитался в наушнике голос Дженнис. Нашла, где его держат. Спросили практически все хором. Точно непонятно, но на восьмом подземном этаже есть что-то похожее на камеры. Сейчас взламываю систему охраны и видеонаблюдения. Правда, это займет больше времени. На экране маски каждой девушки высветилась карта здания, метка предполагаемого местонахождения заложника и путь до нее. Оказалось, что Синти добралась уже до четвертого этажа и была ближе всех. Рядом находилась пометка оружейная, и с той стороны к ней уже шагали тройка женщин в таких же экзоскелетах, что и последняя ее противница. Похоже, так просто добраться до ее любимого не получится. Как только Старк получила данные от Дженнис, то моментально сорвалась к ближайшей шахте лифта. Ни один лифт, к сожалению, не вел напрямую вниз, спускаясь только на 1-2 этажа. Этот подземный комплекс определенно строили из расчета на долгую осаду, и в принципе у них это получилось. Вот только никто не думал, что на них нападет 4 очень злых женщины в поисках своего парня. С минус 3-го она попала на минус 5-й, и на выходе ее встретил слитный залп приготовившихся защитников. Кто бы ни координировал действия охраны, она очень быстро реагировала и составляла ответные действия. Резкий импульс двигателей позволил ей взмыть вверх и переждать волну свинца в шахте лифта. Дав команду, у нее со спины отлетает два тонких пилона, похожих на лезвия. Они резко залетели в открытый проем, когда появилась пауза, и спустя несколько секунд она последовала за ними. Пилоны двумя дисками срезают защитников и турели как молодую траву. Старк добивает выживших. Пилоны, исчерпав заряд, вновь подлетают к ней и прикрепляются на зарядку. Хорошая штука, но в таких маленьких игрушка не установить емкий источник энергии. Сенсоры едва успевают пробить тревогу о приближении противника, как в нее с ревом реактивного двигателя влетает зеленое тело, припечатывая к стене. Не успела она опомниться, как женщина в костюме зеленого гоблина верхом на глайдере отлетает назад, и из-за ее спины в Старк прилетает гроздь гранат. Дженнис спасает свою хозяйку, включая тягу на спинных репульсорах, прилипая к своему противнику. Взрыв, ударивший в спину, придает им обоим дополнительного ускорения и сбивает гоблин с глайдера. Взрыв протащил два тела по коридору, разбивая оборудование и отделку. Последний переворот, и Старк оказывается сверху противника. Но гоблин приходит в себя раньше. Таша едва успевает остановить тянущуюся к бомбам на поясе руку, когда лезвие виброклинка срезает полголовы врага. Таша в очередной раз похвалила новое оружие. На этот раз ей удалось среагировать на предупреждение Дженнис, и она подпрыгнула, зависнув в воздухе и пропуская под собой глайдер убитый гоблин. Прилетевшие следом бомбочки разлетаются половинками от выстрелов арбалета, и она сбивает своим телом вторую гоблин. Кья-ха-ха-ха! Безумно рассмеялась вторая, распадаясь двумя половинками в районе туловища. Был один зеленый Санта, хак-я-ха-ха, а теперь их два. Отдающая оттенком зеленого кровь хлынула широким потоком из разрубленного живота вместе с внутренностями, пачкая пол. Несмотря на это, гоблин продолжала смеяться. Сумасшедшая! Старк навела арбалет на голову, чтобы добить ее. Плохая девочка. Санта приготовила тебе вдвое больше подарочков. Кьяк-ха-ха. Она вскинула руку с каким-то устройством и нажала на кнопку, подорвав себя вместе с остатком гранат. Твою мать! Успела вскрикнуть Таша, когда сильный взрыв ударил ей в грудь. Следом последовал слегка ослабший взрыв со спины, где валялось тело первой психопатки. В сторону! В панике закричала Дженнис, пытаясь перехватить управление костюмом. В нее летел глайдер второй противницы и зловещий писк, исходящий от него, ей совершенно не понравился. Уклониться ей не хватало времени, и ничего не оставалось, как разрубить его на подлете. Две половинки распавшегося глайдера облетают ее по бокам, и она успевает вздохнуть с облегчением, когда они все равно взрываются. Тонкая броня, не предназначенная для таких нагрузок, еле выдерживает сдвоенный взрыв. Быстрый анализ повреждений показал практически уничтоженную броню на груди, плечах и руках, но свою главную роль она выполнила, защитила хозяйку. Таша поморщилась от неприятного чувства на руках, но ей не впервой получать синяки и ожоги. Блядская Фиск. Мало того, что похитила моего, и друга, так еще и костюм новый повредила. Таша хмуро посмотрела, как с ее правого плеча отваливаются куски искрящейся брони, все. Я разозлилась. Старк включила уцелевшие репульсоры на ногах и руках, поднявшись над полом и направилась к месту назначения. Зельда отстреливалась от напирающих врагов в зале, где-то на третьем этаже, когда Дженнис передала ей карту. Недолго думая, она просто прорезала пол лазерами, падая на этаж ниже. Она поняла, что ей очень не повезло с местом приземления, когда на нее со всех сторон посыпался град пуль, гранат и энергетических сгустков. К несчастью для противников, ее костюм был рассчитан на такую ситуацию, и в ответ они получили не менее интенсивный огонь. Шесть дронов слетели с пилонов и распределившись вокруг Зи, прижимая стрелков к земле. Следом отделились еще два шарообразных дрона и с щелчком выдвинули лезвия, став похожими на ежей. Миг, и они врываются в ряды врагов, превращая их в мелко нарубленный фарш. Пока ее летающие игрушки уничтожали защитников, она отправила несколько ракет оставшимся и еще раз прорезала пол, спустившись ниже на четвертый этаж. Таким образом, она смогла добраться до седьмого. Ниже не получалось из-за увеличившейся толщины межэтажных перегородок, которые к тому же плохо поддавались воздействию лазера. На очередном перекрестке она встретила сильно потрепанную Старк. У нее отсутствовала броня на руках до плеч, часть грудной брони, открывая вил на грудь и репульсор на левой ноге. Она наскочила на нее, чуть не снеся голову оставшимся на правой руке виброклинком. «Зи!» — облегченно выкрикнула она и спряталась за ней. «Стреляй! Скорее стреляй!» Но Зельда и сама увидела, как за Старк бежит женщина с зеленой кожей. Потерянный Таши репульсор нашелся у нее в руках, и она с безумным смехом закинула его в рот, пережевывая его, разбрасывая осколки зубов и крови. Не став медлить, росчерком двух лазеров она разрубила ее на четыре неровные части. У нее волосы зашевелились на затылке, когда еще смеющаяся часть с головой была притянута другой, с целой рукой, и место среза стало быстро зарастать. «Сожги ее к чертовой матери!» — закричала Таша из-за ее спины. «Она чертов регенератор!» Ей и самой был противен этот кусок зеленой плоти, потому, переключив тип ракет на заряд с напалмом, запустила их в уже восстановившуюся противницу. Казалось, объявшее ее пламя лишь еще сильнее развеселило врага. Безумный смех исходил от пылающей фигуры, придавая ей вид демона из преисподней. Не обращая внимания на обугленную плоть, она целенаправленно шла к ним навстречу. Зельда многое повидала за свою жизнь, но это ее действительно напугало. Впрочем, Старк была недалеко от нее. Еще одним росчерком лазера Зельда срезала ей ноги и дополнительно залила сверху огнем из ручного огнемета. Пришлось еще раз срезать конечности неизвестному мутанту и полминуты заливать ее огнем, чтобы от нее остался один только пепел. «Что, вашу мать, Фиск сотворила в своих лабораториях?» — пораженно произнесла Старк, рассматривая кучку пепла. «Не знаю, но надеюсь, эта хрень была в единственном экземпляре», — хмуро бросила Зи. «Это она так тебя потрепала?» «Да, сильная тварь». Отрывала куски брони как бумагу, Старк отбросила несколько пластинок с остатков на плече и полностью сбросила левый, почти разрушенный наруч. «Представляешь, я ее разрубаю на несколько частей, а ее рука цепляется за меня и еще в полете прирастает обратно, а потом кряк и нет больше наруча. Мда, Мне еще меньше хочется повторной встречи. Зельда повернулась спиной к Старк, давая доступ к зипам ее костюма. Ты еще спрашивала, зачем нужен был огнемет. Пригодилось же. Да-да, не нуди. Права мелкая, ты уж излишком любишь поучать. Зи только закатила глаза, чего нельзя было разглядеть под шлемом. При конструировании ее костюма они изначально предполагали совместные бои, и части их деталей были унитарны, поэтому они могли быть использованы для замены сломанных. Конечно, ничто не появлялось из ниоткуда, и приходилось снять часть брони со спины, чтобы закрыть бреши на груди и руках Таши. Запасного репульсора для ноги, естественно, не было, но теперь Старк хотя бы не ходила босиком. На помощь! Раздался по общей связи голос Паркер, едва Таша успела полностью восстановиться. Выведя изображение с визоров Паркера, они вместе с Зельдой сорвались в ее сторону. Кэт не вступала в схватки и на максимум использовала свои возможности вскрытности. Воздуховоды, потолки и обходные пути. Это позволило ей добраться до -8 этажа, обойдя всю охрану. Согласно карте, именно здесь мог находиться ее муж, но обойдя весь комплекс, она поняла, что здесь его точно нет. Это были камеры для подопытных, которых приносили из лаборатории рядом. Дженнис еще взламывала систему видеонаблюдения и не могла сказать точно, где находится Сэм, но теперь стало очевидно, что его держат на нижнем этаже в самом логове Фиск. Единственный путь вниз предоставлял лифт в конце комплекса камер. Проходя мимо одной из них, она не могла не остановиться от вида одного из подопытных. Судя по половым признакам, это был мужчина, и это подняло волну отвращения и негодования к живодерам, сотворившим такое. Его кожа полностью отсутствовала, открывая вид на мышцы, и из него постоянно текла кровь. Отвернувшись, она направилась дальше, давая себе обещание повторить то же самое с Фиск, помимо мести за мужа и смерть его сестры. Неожиданно паучье чутье забило тревогу, и она отклонила голову, пропуская что-то похожее на иглу мимо. Отпрыгнув, она осмотрелась, но не нашла врагов. Единственным человеком помимо нее был только подопытный мужчина. Запрыгнув на потолок, она медленно двинулась к дверям лифта. Все повторилось, но она успела разглядеть нападавшего. Это был сам подопытный. Он совершенно не обращал на нее внимания, читая какой-то журнал на своей кровати. Он держал его в одной руке, оставив на нем кровавый отпечаток. На второй же из его крови сформировался небольшой шарик и выстрелил в нее, пробивая толстый пластик стены. Кэт решила не связываться с неизвестной силой мутантом и просто проскочить мимо. По мере приближения частота выстрелов увеличилась, и в какой-то момент подопытный отбросил журнал и с диким криком боли сформировал на другой руке кровавый меч, разрезав толстую перегородку. Несмотря на это, он был намного медленнее Паркер, и спокойно уклонившись от всех кровавых игл, она добралась до дверей лифта, когда ее паучье чутье снова взвыло. Уже находясь в прыжке, она увидела, как металл двери выгибается наружу под огромным давлением, и она вылетает наружу, сбивая кровавого мутанта. Со стонами боли, переваливаясь с ноги на ногу, вышло уродливое существо. Из-за наростов костей по всему телу было трудно определить, кем оно было раньше. Пули отскочили от твердой поверхности лба, после нескольких выстрелов. Тогда девушка попыталась достать до мозга через глаза. Все, чего она добилась, это фонтанчики разбившихся глаз и очередной крик боли. Очевидно, его глазные впадины защищались дополнительными наростами изнутри. Про нее не забыл и первый мутант. Он разрезал кровавым лезвием придавившую его дверь и стал закидывать девушку иглами. Оба противника не могли соперничать с ней в скорости, поэтому она заблокировала кровавого, заковав его в кокон паутины, и прилепила к полу ноги второго. Попытка проскочить не увенчалась успехом, когда, приблизившись вплотную к костяному, у нее взвыло чувство опасности. Отпрыгнув назад, она едва разминулась с костяными шипами, которыми оброс мутант, став похожим на дикобраза и пробивая ими стекла камер, металл потолка и пола. За ним кровавый с легкостью разрезал нити паутины, взяв под контроль струйки крови по всему телу. С криком ярости он разорвал кокон и жгуты крови, которые хаотично хлестали все вокруг, оставляя зарубки на металле, сильно не понравились девушке. Понимая, что не справится с двумя сильными противниками имеющимися силами, она попросила помощи по общей связи, надеясь, что ее подруги придут в скором времени. Как оказалось, более опасным был кровавый. Костяной не мог наносить дальних атак, и ему потребовалось время, чтобы обломать свои шипы. Кэт облегченно вздохнула, когда поняла, что он не так искусен в управлении костями, как его кровавый товарищ. Впрочем, легче ей от этого не стало. От игл, дисков и копий крови, которые стал в нее бросать противник, спасало чутье. Пули его не брали, паутину он легко разрезал. На десяток секунд удалось задержать его, пробив костяным шипом, который удалось вытянуть паутиной у Костянова. Но кровавые хлысты, которыми он продолжал размахивать, не позволили ей протиснуться мимо и вырваться из западни. Сам шип ему тоже не причинил особого вреда. Он просто прошел сквозь него, разворотив себе грудь. Кровь быстро закрыла брешь, и он продолжил идти, бросая кровавые снаряды. Паркер отвлек рев костяного мутанта, и она бросила взгляд на него. Потеряв всякий интерес к девушке, он развернулся к ней спиной, показывая длинный разрез вдоль всей спины. Сильных повреждений для мутанта не было, была только повреждена кожа, а на сверхпрочных костях мутанта осталось только небольшие зарубки, но она была рада, что кто-то его отвлек. «Девочка, ты цела?» – спросила Синти, которая первая пришла на помощь. «Да, осторожней, она может отращивать из тела костяные шипы», – ответила Кэт. Предупреждение немного запоздало, когда монстр, поворачиваясь лицом к новой угрозе, отрастил из руки несколько, пробив одним из них плечо блондинки. С трудом обломав кости и вытащив осколок, она в отместку повторила удар выросшим клинком. С трудом, но ей удалось срезать отросшие шипы, помогая костяному повернуться. Кости скелета мутанта были намного прочнее, и на них оставались только зарубки. Несколькими ударами и ценой двух дыр в руке и ноге она отрубила ногу мутанту, лишая его подвижности. Кэт подгадала этот момент, когда монстр в очередной раз издал крик боли, и запрыгнула ему на шею, закинув пару картриджей с паутиной ему в рот. Серебряное щупальце выдергивает ее, спасая от возможности быть нанизанной на костяной шип, и они обе могли наблюдать, как с легким щелчком картриджи разорвались, покрывая горло монстра паутиной. В тщетной попытке вытащить паутину он стал разрывать себе горло, но физиология сыграла с ним злую шутку. Наросты на позвоночнике образовали своеобразный воротник вокруг шеи, придавая дополнительную защиту, и ему не хватало сил пробить их. Скребя когтями по шее в попытке добраться до воздуха, он с хрипом повалился на пол. «Наш готов! Жги, сестричка!» – дала команду Кэт, и из-за спины Костянова пошла волна огня. Они спокойно прикрылись массивной тушей задохнувшегося мутанта, пережидая огненный ад. «Мда!» Фиск имеет какой-то фетиш на уродливых мутантов, или я чего-то не знаю. Через полминуты, когда огонь спал, раздался голос Старк. «Главное, чтобы она такого с Сэмом не сотворила», — хмуро сказала Зельда, отшвыривая с дороги тело мертвого костяного мутанта. «Пусть только попробует», — зло бросила Паркер. «В любом случае я перережу ей горло», — отрастив лезвие, — холодно сказала Синти. «Она слишком много боли причинила моей семье. Тут с тобой не поспоришь», — согласилась Старк. На этом все разговоры прекратились, и они пошли к лифту. Весь нижний 9-й этаж был одним длинным коридором с большим залом в конце. Все буквально кричало «ловушка», и женщины понимали, что самое трудное ждет впереди. Вразрез с их опасением они спокойно прошли остаток пути и вышли в богато украшенный зал со столом, стоявшим на возвышенности в центре. Проход за их спинами закрылся, отрезая пути отступления. «На кого вы работаете?» — раздался голос из кресла, скрытого в тени. «На себя. Где Сэм?» — выкрикнула Паркер, не находя своего любимого. «Кто это? Я его должна знать». «Сэмюэль Уайт. Ты его похитила», — вторила ей Синти. «Кто?» «Знакомое имя», — задумчиво протянула Фиск, и спустя секунду размышления со щелчком пальцев произнесла: «Точно. Мальчишка, который делает игры. Хочу разочаровать вас, девочки, но его у меня нет». «Ты врешь», — упрямо воскликнула Паркер. «Мы допросили похитителей, которых ты послала, пытаясь вывести ее на чистую воду», — сказала Зельда. «Вы снова ошиблись. Я никого за ним не посылала». «Хм-м-м, значит, вы вышли на меня через его мать», — быстро сложила все факты Фиск. «Интересно, под чьей маской скрывается его дорогая мамаша?» «Неважно. Ты похитила его, и ты вернешь его». Синти вышла вперед, направляясь к столу. «Заплатишь за свои поступки. Значит, это ты». «Хм-м-м, как интересно. Откуда ты смогла взять такой интересный костюмчик? Впрочем, я сама все узнаю». Из тени лениво вытянулась рука, и по щелчку пальцев пол под женщинами покрылся сетью электрических разрядов. Паркер отпрыгнула, прилипнув к одной из колонн. Старк просто запрыгнула на Зельду, избегая ловушки. Защита от электричества была тоже вмонтирована в ее броню. Не смогла избежать ловушки только Синти, скрючившись от разрядов электричества, но спустя секунду ее паутиной вытянула Паркер. «Вы пришли в мой дом, разрушили мое имущество на миллиарды долларов и все ради какого-то мальчишки», — загрохотал кипящий ярость голос. Она поднялась из своего кресла, выходя на свет. Она была одета в технологичный костюм, чем-то похожий на костюм Зельды. «Наверное, вам немного обидно, что после всех усилий вы его так и нашли. Это неправда. Он у тебя», — закричала Кэт и, прилепив паутиной бессознательную Синти, открыла огонь из пистолетов по Фиск. В полуметре от нее сформировалось зеленоватое поле, от которого отскочили все пули. «Если ты не скажешь, где Сэм, я выбью из тебя эти знания силой», — зарычала Зельда, направляя лазеры на нее. Мощные красные лучи, которые резали сталь как масло, просто отразились от зеркальной поверхности брони, разрушая весь интерьер зала и едва не разрезав зазевавшуюся Старк. «Не может быть!» – шокированно произнесла Таша, отключая выскочившие сообщения, которое пришло только что, его действительно здесь нет. «Как?» – хором спросили три женщины. «Ха-ха-ха! Вы действительно думали, что он у меня? Вы поплатитесь за свою ошибку!» – недобро пообещала Фиск, делая первый шаг к попавшим в мышеловку женщинам. Глава 25. Немного ранее. «Судя по взгляду, ты меня знаешь. Интересно, откуда?» — спросила чернокожая женщина с повязкой на левом глазу, подозрительно осматривая меня. «Черт, не думал, что щит так быстро заинтересуется мной. Вернее, я предполагал, что они следят за Старкой и в скором времени начнут присматриваться ко мне, но не думал, что дело дойдет до похищения. Или в моей популярности виноват Мьёльнир. Мальчик, мне не хотелось бы применять на тебе некоторые методы добычи информации, но если ты продолжишь молчать», — с легкой угрозой в голосе произнесла Фьюри, подходя ко мне. «Похоже, мое молчание от задумчивости было неверно понято. Николь Фьюри, директор щита, верно?» — перебил ее я. «Вы так и не ответили, с какой целью похитили меня», — нагло спросил я ее в лицо. «Мда, мальчики в наше время совсем невоспитанные пошли», — покачала головой Фьюри. «Если ты знаешь, кто я, значит, ты должен понимать, в какой ситуации находишься. Так с чего бы такая наглость? Просто у меня есть несколько вариантов выбраться из этой передряги», — непринужденно пожимаю плечами. «Интересно, какие? Было бы глупостью с моей стороны раскрывать их перед моими похитителями». «Логично», — согласилась Фьюри, и в нашей беседе наступила пауза. «Пока было время, я рассматривал местную вдову. Я ее сразу не узнал, поскольку она совершенно не была похожа на Скарлетт Йоханссон. Более хищные черты лица, длинные до поясницы, рыжие, почти красные волосы, приличных размеров грудь и довольно высокий рост. При моих 182 сантиметра она была бы выше меня на пару сантиметров. Вместо ожидаемого черного костюма, на ней была одета повседневная одежда, в которой я увидел ее в переулке. Короче, это была совершенно другая вдова. Похоже, наш разговор зашел в тупик», — констатировала Фьюри. «Не совсем. Пойми, я не против ответить на твои вопросы, но ты должна понимать, что я не буду, радостно виляя хвостиком, потакать моим похитителям. Если бы вы просто пригласили меня на разговор, то все было бы по-другому». Черные брови все больше хмурились на лице Фьюри от моих слов. Она точно не ожидала такой наглости с моей стороны. «Так ты даже послала ради моей поимки вдову», — указал я рукой на Наташу. Она бросила взгляд на враз ставшую напряженной женщину и сама подобралась как перед прыжком. «На кого ты работаешь?» «Моссад. МИ-6. КГБ. Откуда тебе известна личность?» «Откуда я знаю Наташу?» — перебил я ее вновь, удивив их. «Знаю имена многих агентов щита: Бартон, Каулсон, Картер. Но ты уверена, что нас никто не сможет подслушать?» «Мне так или иначе надо было в скором времени выходить на связь со щитом. Вернее, даже не лично мне. Мы с Ташей планировали через нее передать добытую информацию, добиться доверия Фьюри и начать планомерное уничтожение Гидры. То, что мы еще не нашли капитана, не сильно влияло на наши планы. Впрочем, мы предусмотрели вариант, что щит выйдет на меня. Он был небольшим, но, похоже, он пригодился, и сейчас мне надо было добиться максимальной конфиденциальности. Если даже крупица информации попадет в руки Гидры, то Фьюри пытливо посмотрела на меня и молча вытащила из внутреннего кармана плаща черную коробочку размером с портсигар. Нажав на переключатель сбоку, она вопросительно посмотрела на меня. «Ты доверяешь всем своим агентам?» — с намеком спросил я, указывая на коробочку. Посверлив меня взглядом, она нажала еще одну кнопочку и выгнула бровь. «Доволен. Очень. Не пойми неправильно, просто не хотелось бы умереть раньше времени от рук Гидры», — немного расслабившись, ответил я. «При чем тут Гидра?» — настороженно спросила Фьюри. «Вижу, ты не удивлена, что она до сих пор жива, как многие считают. Мальчик, это моя работа — подозревать и знать то, что не знают другие. Хочу тебя огорчить, но ты проглядела врага у себя под носом. Самого страшного врага. Гидра проникла в щит», — серьезно сказал я. Своими словами я добился только удивленного хмыка, а Наташа посмотрела на меня с жалостью, как на умственно отсталого. Я мог понять их скепсис. «Ты же понимаешь, что твои слова как минимум не вызывают доверия. Я допускаю, что в нашей организации есть шпионы, но они все давно вычислены». «Нет, ты меня неправильно поняла. Гидра не засылала шпионов в щит. Она полностью контролирует щит. Гидра — это и есть щит», — огорошил я их еще одной новостью. Фьюри удивленно уставилась на меня и бросила подозрительный взгляд на Наташу. «Ты его случаем головой на пол не роняла? Обижаете, директор? Я его лично на руках как принца несла», — улыбнувшись, ответила рыжая, — «но мне нравится его чувство юмора». «Мда, значит, он просто умом тронулся», — поставила диагноз женщина и, не обращая на меня внимания, продолжила: «Жаль-жаль, теперь его будет труднее допрашивать. Как думаешь, это русские снова зашевелились? МММ, не очень похоже на их работу», — задумчиво протянула Романов. «Его состояние похоже на подмену личности, а не гипноз, как любят красные. Скорее, это работа британцев». «Ладно, тогда отведешь его к нужным специалистам и доложишься, Коулсон», — отдала Фьюри приказ, отключая глушилку, но я ее во время остановил. «Уау-уау, девочки, не торопитесь записывать меня в психи», — поднял я руки, привлекая внимание, — «меня есть доказательства. Я же не дурак говорить такое без железных аргументов». Фьюри задумчиво посмотрела на черную коробочку глушилки в руках, обдумывая, стоит ли выслушивать дальше очевидный блеф или нет. «Ладно, даю последний шанс. Выкладывай», — решилась она, вновь ставя глушитель на стол. «Отлично», — довольно улыбнулся я. «Для такого случая мы с Ташей создали удаленный сервер для хранения информации. Он был изолирован от общей сети, и к нему можно было получить доступ только через Дженис. Для этого было необходимо ввести несколько адресов в браузере и затем отправить сообщение на пустой номер. За названиями адресов постоянно следила Дженис, и когда появлялась нужная последовательность, она отслеживала адрес устройства и само устройство ввода. После ввода подтверждения, через отправку СМС, который знали только я с Ташей, она подгружала нужные файлы. С трудом, но мне удалось убедить сделать это Фьюри. Когда файлы загрузились, обе женщины надолго погрузились в их изучение. По мере того, как они читали сухие строчки текста, их лица все больше хмурились. «Тварь! Она сдала Веру!» — со злостью выкрикнула Наташа, сильно ударив по столу. «Не кипятись, Романов. Это еще не проверенная информация, полученная предположительно от вражеского агента», — постаралась успокоить ее Фьюри. «Не очень успешно, ведь она сама чувствовала, что все это может быть правдой.